Когда смотрел в зеркало, то видел, что отражение изменилось. Взгляд другой, немного жесткий и уверенный. Я чуть прибавил в весе, ушла болезненная худоба и теперь я просто худой. Но и намек на мышцы появился. Очень большой намек на то, что мышцы когда-то я все же увижу. Но, мне нравится. Поэтому, как говорится, куй железо, пока горячо. К выходным я был измотан. Вот вроде ничего не случилось, но поток событий и новой информации такой, что чувствую себя собакой, что бежит, высунув язык, навстречу ветру. Устало так бежит, задолбалось гнаться. Итогом недельного фарма стали приятные бонусы. Суммарно я получил контроль, плюс 3, дух, плюс 3, сила, плюс 2, ловкость, плюс 1, интеллект, плюс 1, выносливость, плюс 3. Но самым приятным был 5-й уровень, который добил в пятницу вечером. И новое сообщение, что оно выдало. Поздравляем, вы достигли 5-й уровень. Открыта возможность посвятить себя стихии. И все, никаких подробностей, что за стихия, как себя ей посвятить и что это дает. Выяснилось, что при достижении планки в 10 пунктов у характеристики дается бонус. Сообщения об этом не было, но это стало возможным увидеть в описании, когда интеллект достиг десятки. Интеллект. Плюс 10% к работе памяти. Выносливость. Плюс 10% к скорости восстановления жизненных сил. Дух. Плюс 10% к скорости восстановления маны. Вроде немного, но любому бонусу рад будешь, когда это увеличивает твои реальные возможности. Сейчас мои статы выглядели так. Уровень 5. Дух 17. Интеллект 10. Выносливость 20. Сила 8. Ловкость 5. Контроль 5. Очки характеристик 4. Очки навыков 2. В планах было сегодня основательно зачистить минус второй этаж паркинга. Потребуются все силы, так что решил вложить 2 очка в пулю. Это сделает меня грозной силой и значительно увеличит шансы. Воздушная пуля. Уровень 7. Ранг 5. Бонус плюс 50%. Дальность 25.5 метров. Урон 10.5. Затраты маны 5. Как только повысил, вылезло новое сообщение. Вы достигли 5-го ранга в навыке воздуха. Получено благословение стихии. Благословение повышает шансы на посвящение стихии. Любопытно. Не знаю, насколько повышает шансы, но походу я двигаюсь в нужном направлении, чтобы обрести стихию. И что это даст? Наверняка какие-то бонусы. Правда, я бы предпочел что-то другое, а не воздух, но что есть, то есть. С навыками разбирался с утра, а потом отправился на первую тренировку в спортзал. Я прикинул, что являюсь полным профаном и если не хочу даром терять время, то лучше взять тренера. Так и поступил. Он уже ждал меня в ближайшем зале. Когда покупал абонемент, мне устроили экскурсию по территории, так что я знал, где переодеваться и куда идти. В раздевалку заходил с опаской. Куча мужиков, часть из них голые. Специфическая атмосфера, что тут скажешь. Поздоровался, познакомились и меня расспросили, что я хочу, какие цели. Сказал, что развить мышцы и физические возможности. Ну и чтобы выглядеть хорошо, а не как дрыщ. Потом началась пытка. Шучу. На самом деле, как сказал тренер, первая тренировка самая простая, чтобы посмотреть, что я могу и познакомиться с тренажерами. Я кивал, кивал и ляпнул, что был бы рад, если меня гоняли бы как следует. На это тренер улыбнулся и чуть поднял нагрузку, объясняя, что первый раз все же стоит быть аккуратнее, а вот через неделю, две, если я не сбегу, то увеличим темп. Спросил, многие ли сбегают и получил ответ, что да, а потом и лекцию, почему так. Переоценка своих сил, ожидание быстрых результатов, отсутствие самодисциплины. Как утверждал этот дядечка, кто имел руку толще, чем моя нога, недостаточно купить абонемент. Нужно найти смысл, подбадривать себя, правильно выбирать нагрузку, чтобы не словить перетрен. А еще крайне важно трезво оценивать свои возможности. Тут он мне прямо сказал, скептически меня осмотрев и усмехнувшись, что не стоит ждать мгновенных результатов. Если хочу результат, то нужно приготовиться пахать минимум год. Год регулярного труда. Ключевое – регулярного. Я проникся и почему-то сразу поверил. Попутно он рассказал, как питаться, о важности отдыха, как растут мышцы и еще сотню мелочей. Я впитывал новую для себя пищу для размышлений, проникал в мир спорта. Информации было столько, что даже засомневался, а надо ли оно мне. Но, если быть честным с самим собой, то надо. В общем, первой тренировкой остался доволен. По пути домой набрал нужной еды, а дома заказал себе витамины и добавки. Глянул на часы, до похода на стройку оставалось 4 часа. Как раз успею отдохнуть и поесть. «Все готовы?» – спросил Саня, когда собрались у забора. «Да», – был ему стройный ответ. «За прошедшую неделю наша команда изменилась. Теперь у каждого рюкзак. В нем по бутылке воды, мощный фонарь, есть аптечка, а еще баллончики, которые при совмещении с зажигалкой выдают поток пламени. Помогает отгонять ледяной ужас, да и обычных распугивает. Как оказалось, те опасаются жара и яркого света. Обычный мобильник им как слону плевок, а вот что-то мощное вполне может дать пару секунд на отступление. Защита тоже появилась. Не знаю, где Саня это раздобыл, но теперь его одежда была полна твердых вставок, что защищали от ударов. Я же с Мартой шел налегке, нам важнее была подвижность. Перелезать через забор превратилось в рутину. Я теперь легко мог это сделать и сам, адаптировался к нагрузкам. Спустились вниз, сразу на паркинг. Там пройтись и перебить десяток ужасов. А вот теперь нас ждет веселье. Помните, что делать? Обвел нас взглядом Саня. Если ледяной ужас, то выманивает его наверх. Если кто другой сильный, тоже наверх и водить кругами будем. Да-да, помним, пойдем уже, пробурчала Марта. Она не очень любила, когда повторяют одно и то же много раз. Когда спускаешься на минус второй этаж, сразу холодает. Поэтому одеты тепло, готовы к любой ситуации. Вглядываемся в темноту, что стало привычной. Ледяной ужас не подвел нас, появился, как по расписанию. Поспешно отступили на этаж выше и убили его минут за 10. Да, мы стали сильнее. То, что раньше занимало час и пугало до ужаса, теперь привычно и почти легко. Возвращаемся обратно вниз через 20 минут. Ждем, чтобы мана восстановилась. Так далеко еще не заходили. Впереди ожидает лишь неизвестность. С каждым шагом вокруг нарастает зловещий шепот. Марта говорит, что идет фоновое ментальное воздействие. Я настраиваюсь, отгораживаюсь от этих ощущений и сразу легчает. Ужас, что разлит по воздуху, стучится в сознание, но дверь закрыта. Раз в минуту под ноги вылетает мелочь, малые ужасы нам теперь на один удар. Они стали рутиной, даже опыта больше не дают. Действуем аккуратно, опасаемся далеко отходить от входа. Здесь особая темнота, густая. Свет вязнет в ней, и только если фонари на полную включить, удается на десяток метров вперед заглянуть. Но в этот раз полны решимости. Идем вперед. Звуки вязнут, не хотят разноситься. Словно оказался в другой реальности, настолько иначе себя чувствуешь с каждым метром. Вылезает еще один ледяной ужас. Марта замедляет его, я с Саней поочередно атакуем. Вместе с монстром и свита пожаловала. Пара средних ужасов и десяток мелких. Первая жесткая ситуация. В дело вступает огонь. Девушка мастерски замедляет противников. Я же за полминуты расстреливаю всю мелочь и еще минуту трачу на то, чтобы убить средних тварей. Дальше по отработанной схеме. Когда ледяной монстр один, он нам не угроза. Так повторяется еще 3 раза. Ледяные ужасы вместе со свитой охраняют свои участники территории. Обходим минус второй этаж полностью. Тратим пару часов, но оно того стоит. Наконец-то получили 6-й уровень. На всякий случай несколько раз обошли по кругу, но все чисто. Чувствуете, что теплее стало? Обращает внимание на изменения Марта. Или это мы разгорячились от беготни? Оглядывается по сторонам Саня. Пар изо рта больше не идет, так что действительно теплее стало. Замечаю я. Хорошо, но шепот остался. Значит, тут еще кто-то есть. Словно почувствовав, что о нем говорят, бормотание тьмы усиливается. Шорохами наполняется пространство вокруг. Внезапно Саня оборачивается и впечатывает в меня злой взгляд. Он настолько близко, и его лицо пылает ненавистью, что я отшатываюсь. Как? Что происходит? Ты неудачник. Думал, что мы друзья. Решил, что Марта твоя. Только такое ничтожество, как ты, могло так думать. Умри. Марта стоит рядом и смеется. В ее глазницах плещется темнота. Она дьявольски хохочет. Ее руки тянутся ко мне. Я пытаюсь убежать, но она ловит меня. Парень оказывается рядом, и его руки сжимают шею. Лицо обжигает боль, а потом с другой стороны и так пару раз. А ну очнись. Морок уходит. Вижу, что совсем обычные друзья стоят рядом. Взгляд Марты напряженный, она трясет меня. Саня же держит крепко. Понимаю, что только что вырывался. Все нормально. Отвечаю на обеспокоенные взгляды. Это был глюк. Сильный. Ну и ужас. Полная дичь. Давай вставать. Контролируем себя, «Не поддаемся», — напряженно говорит парень, сам так и зыркает по сторонам. В этот момент темнота нападает на него, врезается щупальце, плотный сгусток и отбрасывает парня на пару метров. Следом бьют Марту. Девушка вскрикнула и как подкошенная упала. Тут бы и мне прилетело, но успеваю откатиться. Бросаюсь к девушке и помогаю встать. Саню продолжают атаковать, но он уже окутался щитом. Оглядываюсь по сторонам, пытаюсь найти, где же противник, но кажется, что он повсюду. Стреляю наугад в те места, откуда прилетают щупальца. Вторая пуля удачно попадает. Наконец-то появляется надпись, и наш противник обретает очертания. Высший ужас. Выглядит он как полотно тьмы. Одновременно загораются десятки адских глаз. Размерами такой, что достает до потолков, 4 метра, не меньше. Его щупальца, которые выглядят как потоки тьмы, бьют, словно хлысты. Саня принимает удары на себя, но и я с Мартой уже включились. Посылаю пули одну за другой. Девушка замедляет тварь. Как только запас маны опускается, достаю баллон, чиркаю зажигалкой и выбегаю вперед. Саня уступает место, тоже сейчас подготавливается, а в ужасе летит поток огня. Это его отгоняет, но на фоне махины струя слишком мелкая. Главное, что это дает нам фору. Мы готовились к самым стрёмным вариантам, поэтому, когда я отскакиваю, на передний план выходит Саня и кидает бутылку с бензином. Они летят прямо в гущу тьмы, взрывается и пламя расплескивается во все стороны. Монстр натурально визжит, да так, что уши закладывает. Следом прилетает вторая бутылка от парня, а там и Марта подключается. Кидает свои, да так удачно, что ужас оказывается зажат в клещи. Как только накапливается мана, я атакую пулями. Саня же копит полный запас, Марта тоже. Когда монстр вырвется, начнется новый раунд. Он шипит, мечется, но пламя со всех сторон. Ужас пытается атаковать, но замечаю, что ему это дорого дается. У меня тоже есть 2 бутылки. Кидаю их, когда поток огня начинает гаснуть. Так мы еще пару минут выигрываем. Под конец, когда огонь почти потух, он замирает. Но это не предсмертная агония, а жажда убивать. Он знает, что сейчас вырвется. Понимаю это и я. Кричу своим. Бежим наверх. Он сейчас сорвется. Ребята слушаются. Успеваем добежать на этаж выше, когда сзади раздается яростный рев. Монстр вырывается из темноты, как карающий меч. Саня принимает удар, но его отбрасывает назад, прямо на меня. Я выступаю в качестве опоры, это дает возможность напарнику удержаться, только вот я сам падаю. Ужас продолжает натиск, бой идет на грани. Вот Саню ранили в ногу, брызжет кровь. Мне достается по ребрам и кажется, они как минимум треснули. Марте разодрали плечо и девушка едва стоит на ногах. Вижу, что ее заливает кровь, но помочь не могу. Пытаемся отступать, но ужас легко перемещается и блокирует пути отхода. Отгоняем его фонарями, как можем, на -1 этаже они действуют лучше. Да и сам монстр чуть замедлился, видимо отдаленность от логова сказывается. Балансируем между жизнью и смертью. Накопить ману, как сделать вдох, не успеешь, задохнешься. За каждую минуту расплачиваемся кровью. Марта осела возле бетонной колонны и не может встать. Только раз в полминуты кидает замедление. Саня тоже едва стоит на ногах, да и я сам не лучше. Вот парень падает. Просто падает и уже не поднимается. Тьма впечатывается ему в грудь. Слышу протяжный выдох, полный боли. Ужас нависает надо мной. Колышется, как кобра. Готовится убить. За спиной Марта. Этого хватает, чтобы броситься вперед. Врываюсь прямо во тьму. Кажется, ужас удивился такой наглости. Дух плотный, густой, но я пробился прямо к нему во внутренности. Выставляю руку наверх и выстреливаю пули туда, где должна быть голова. Темнота захватывает меня. Сознание гаснет. Очнулся от того, что меня опять трясли. «Эрнест, дружище, давай вставай, хватит отдыхать», — бормочет кто-то рядом. С трудом узнаю, что это голос парня. «Мы живы», едва слышу себя, так тихо выходят слова. «Почти». «На, попей воды, нужно вставать и валить отсюда, и Марте помощь, та совсем плоха». Эти слова приводят в чувство. Приподнялся, быстро глотнул воды и пополз к девушке. Та смотрит на меня глазами, вроде ясными. К плечу прижат бинт. В темноте сложно разглядеть, но вижу, что она необычайно бледная. «Я в порядке». «Почти», тихо улыбается девушка. «Ага, я вижу». «Что с ужасом?» Оглядываюсь по сторонам, но вокруг тишина. «Это ты нам скажи», — говорит Саня. «Я отрубился, Так сильно этот уродец приложил. Очнулся, смотрю, ты валяешься, весь обглоданный. Какой-какой, удивляюсь его словам. Неважно, дома глянешь, ощущение, будто тебя жевали. Оглядываю себя и замечаю, что одежда будто истлевшая, или точнее состарилась. Ткни пальцем и рассыплется, да и кожу жжет, как будто на солнце пару суток валялся. Походу, это плата за геройство. Я прямо в него прыгнул, там и отключился сам. Что дальше не помню, а ты сообщение глянь, там ответы. Сделал, что сказал парень. Вы убили высший ужас. Получен 7 уровень. Навык воздушная пуля получил 8 уровень. Получено ядро стихии. Охренеть, вырывается у меня, завалили тварь. Да, так что ты герой, хлопает по плечу Саня, чем вызывает вспышку боли, но пора убираться. 5 минут на отдых, и валим. А как же зачистить дальше? Ведь он наверняка последний был. Потом, мы на ногах едва стоим, нам восстановиться надо, так что уходим. Это да, очевидно же. Просто привык, что Саня так рвется это место окончательно зачистить, а тут в шаге от победы решил отступить. Вот и тупанул. Помогаю подняться Марте. Та облокачивается на меня, медленно идем на выход. Ощущаю себя дрянее некуда, но иду. Нужно быть сильным, особенно сейчас, когда девушка рядом. Саня выглядит еще хуже, ему явно досталось. Парень едва ковыляет. Добрались до забора. Пару дней назад нашли на территории бочки и подкатили их. Теперь легко перелазить. Но все равно, это дается трудно. Я уже ненавижу этот забор. Каждый раз он издевается над нашими мучениями. Только мне показалось, что забор это просто, как выпадает новое приключение и расставляет все по своим местам. Уверен, если забор живой и может чувствовать, то он злорадствует. Наконец, мы с той стороны, едва живые, но все же живые. Теперь нужно дойти домой, а там сонный, надеюсь, утром восстановимся. Сознание уставшее, сузилось до того, что перед собой, но я привык вслушиваться в темноту. Наверное, поэтому замечаю чьи-то быстрые шаги рядом, не успеваю обернуться. Внезапно по спине прилетает удар чем-то тяжелым. Лечу вперед, Марта вместе со мной. Падаем в грязь, что осталось после недавнего дождя. Еще один удар, теперь в голову. На секунду теряю сознание. Очнулся, чувствую, что лежу мордой в луже. Одним глазом вижу, что какие-то типы тащат Марту. Дергаюсь, но встать не могу. Кто-то тащит меня за ногу. Подтаскивает к забору, помогает облокотиться. Наконец муть в голове рассеивается и могу сосредоточиться на том, что происходит. Передо мною сел какой-то мужик. В темноте узнаю его. Это тот, которого я вырубил пулями, когда он приставал к Марте. Рядом стоят еще пара мутных типов. Саню бросили тут же, хрипит совсем близко. Так-так-так, ну привет, сопляк, вот мы и встретились. Говорит мужик, будешь шалить, твоя девка пострадает. Так что оставь трюки искателей при себе, а то они ведь у меня тоже есть. Его лицо разрезает наглая усмешка. Значит, слушай сюда. Твоя девка у нас, я знаю кто ты, где живешь и что вы мутите, где твой кореш живет тоже знаю, ты мне за ту ночь должен 10 очков навыков и характеристик, твой кореш столько же, понял, по глазам вижу, что не очень, не знал, что есть такая возможность, ну ничего, теперь знаешь, рассчитаешься, отпустим девку, если быстро рассчитаешься, то даже быстро отпустим и быть может без последствий, вздумаешь чудить, нет, не убьем ее, она нам еще пригодится, а вот по кругу пустим. Понял, отлично, понял. Завтра жду тебя здесь же в 9 вечера. Придешь рассчитываться. Мужик похлопал меня по плечу, встал и ушел. А я остался лежать, сломленный, избитый и грязный. Чувствуя, как внутри разгорается невиданная до этого злость. Глава 10. Разборки. Что делать, не успел решить. Сознание потухло. Потеря крови, общие ранения после того, как побывал в брюхе у монстра. Удар в голову, плюс сильные эмоции добили меня. К своему стыду, я отключился. Очнулся резко, будто вынырнул из воды. Огляделся. Я не дома. С трудом узнал, что это квартира Сани. Попробовал встать, но тело отозвалось болью. Главное, что живой, а там выкарабкаюсь. Тут вспомнил, что случилось. Кулаки сжались от злости. Минут 5 я думать, что делать, но потом снова отрубился. Проснулся, когда за окном было утро. Со стороны кухни доносился шум. Я снова попробовал встать, но что-то не рассчитал и рухнул на пол. На шум пришел Саня. «Живой, относительно», — буркнул я. «Есть вода?» «Да, сейчас». Он принес кружку, напоил, а потом и до туалета довел. Все это время я обдумывал ситуацию. К моменту, когда умылся, организм более-менее завелся и согласился нормально передвигаться. Хотя то тут, то там, выстреливало более неприятные ощущения. «Марту забрали», — сказал Саня, когда я зашел на кухню. Парень стоял у плиты и что-то готовил. Шел приятный запах, но он сейчас волновал меньше всего. «Я знаю», — коротко ответил ему и сел на стул. «И что, никаких истерик, паники, попыток бежать спасать?» Повернулся он и посмотрел на меня. «Нет». Снова короткий ответ. «Хм, что думаешь делать?» «Поем. Пойду домой. Приведу себя в порядок. Пойду спасать Марту». Лаконично. «И как думаешь это делать?» «Сначала нужно их найти, где они ее держат. Потом спасти. Как ты себе это представляешь?» Я на секунду прикрыл глаза. «Как представляю?» «Сложно сказать. Представляю реки крови, как переломаю этих уродов, но...» «Готов ли? Смогу ли кардинально решить вопрос?» Видимо, на моем лице что-то отразилось, потому что последовал вопрос. «Будешь убивать?» Прозвучало так невинно, как будто говорим о прогулке в парке. «Не знаю», — честно ответил я. «Я против», — озвучил прямо свою позицию Саня. «Ты слышал, что они сказали? Плевать на навыки, у нас все равно столько нет. Но то, что они пустят ее по кругу, накатила новая волна злости. Как ты предлагаешь в этом случае решать вопрос мирно?» «Не знаю, Эрнест, можно обратиться в полицию. Ты сам в это веришь?» «Здравствуйте, дяденьки милиционеры, мою подругу похитили. Ах да, она еще искатель, как и мы, обладает психическими способностями, а я вот с ветром дружу. Так, что ли, все лучше, чем самому убивать?» «Да никто не собирается убивать. Не знаю я, как будет, но вопрос нужно решать, быстро, как можно скорее. Ты со мной?» Спросил я то, что было важным. «Разумеется», — отмахнулся Саня, глупый вопрос. «Я запомнил одного из тех, кто напал на нас. Они все с этих дворов. Я поспрашиваю знакомых, попробую узнать, где они живут. Спасибо». Стало спокойнее. «Я не один. Любой вопрос можно решить. Нужно только придумать, как это сделать. Поели. На часах 7 утра. Организм все еще шатает». Поблагодарил Саню за то, что дотащил до дома. «Но сейчас нужно идти к себе, а то выгляжу как бомж, в крови и грязи». Запачкал тут Сани полдома, чего он не раздел меня, хотя ему тоже досталось. Скинул верхнюю кофту, чтобы скрыть основные следы, и отправился в путь. 15 минут, и вот я стою у себя в квартире. В голове крутится сон мыслей. Марта у злодеев, настроены они решительно. Чтобы спасти ее, нужны веские аргументы. И я знаю только один такой – сила. Учитывая, что я обычный пацан, у которого нет родных, то сила у меня только одна – способности искателя. Так что нужно для начала разобраться, что у меня есть. Открыл набежавшие сообщения и выпал в осадок. Куча бонусов привалила, а я и не заметил. Забой с высшей тенью отсыпали щедро. Дух плюс 3, интеллект плюс 1, выносливость плюс 4, сила плюс 2, ловкость плюс 1, контроль плюс 1. Вот это да! Шансы на успех значительно выросли. Достаю ядро стихии. Оно выглядит, как сгусток энергии размером с теннисный мяч. Когда только убили ужаса, ядро появилось во внутреннем пространстве. Почти как пространственный мешок в играх. Только у нас нельзя туда предметы засовывать, а вот такие штуки, они как бы виртуальные. Можно достать и пощупать, но обратно уже не спрячешь. Что я и сейчас и сделал. Читаю описание. Ядро стихии позволяет выбрать стихию и посвятить себя ей. Вот оно. Наверное, я бы еще десяток раз подумал, соглашаться или нет. Может, искал бы другую стихию, но точно бы отложил решение на пару дней. Но сейчас, активировать. Какой стихии желаете себя посвятить? Внимание, если стихия откажет, ядро разрушится. Интересно как? Выбираю воздух. У меня есть его благословение. Достаточно подумать о выборе, как ядро загорается светом. Я сижу в комнате, и откуда ни возьмись поднимаются потоки ветра. Летит бумага, падают книги, вещи подлетают наверх, хлопает дверь, а шторы болтаются, как пиратский флаг во время шторма. Ветер набрасывается на меня, сдавливает, треплет волосы, но я спокоен. Развожу руки вперед, словно знаю, что надо делать. Ну раз ветер хочет играть, то давай поиграем. Наше противостояние длится пару минут. Иногда ветер пытается ранить, но я спокоен, и это лучше любой защиты. Я посвящаю себя тебе. Эти слова вырываются сами собой, как завершающий аккорд. Внезапно наваливается ощущение воздуха вокруг. Я слышу его. Не просто дышу, а ощущаю на десятки и сотни метров вокруг. Воздух как живой, он легко двигается и превращается в ветер, можно проникнуть куда угодно. Невесомый и незаметный, любые двери ему открыты. «Помоги», — шепчу я, — «найди ее, прошу». Ветер понимает меня, снова поднимаются потоки, мое сознание уносится куда-то далеко. Я мгновенно пролетаю десятки домов и сотни квартир, чужие жизни проносятся сплошным потоком. Наконец я вижу Марту, она сидит в наручниках, привязанная к стулу. В доме есть и другие люди, те самые мужики, что забрали ее. На секунду вижу их лица, а потом меня выбрасывает из квартиры. Вижу номер дома, он врезается в память. «Спасибо», успеваю прошептать ветру, после чего падаю. Из носа хлещет кровь, я обессилен и чувствую полное истощение маны, но оно того стоило. Теперь я знаю, где искать девушку. «Поздравляем, вы приняли стихию. Получен статус новичок стихии воздуха. Все навыки стихии воздуха усилены в 1-5 раз. Чтобы получить следующий ранг в стихии, победите 10 адептов других стихий или существ равным высшим духам. Желаете узнать, как происходит сражение между искателями? Да нет, жму да. Победой считается 2 варианта. 1. Смерть противника. В этом случае вы получаете 2 бонусных очка характеристик и навыков. 2. Противник сдается и отдает по 1 очку своих навыков и характеристик. Вот оно как. Нет сил удивляться. В голове слишком мутит. После того, как побывал воздухом и ветром. Но сообщения продолжают сыпаться. Открыта ветка развития воздуха. Поздравляем, вы первый, кто посвятил себя воздуху. Стихия благоволит вам. Получено достижение единственный любимчик стихии. Награда. 5 очков навыков. 5 очков характеристик. Тут я выпадаю в осадок. Привалило, так привалило. Счастливо смеюсь, валяясь на полу. Теперь вызволение девушки кажется тривиальной задачей. Нужно только оклематься, а потом кто-то заплатит за то, что решил тронуть Марту. Появилась новая вкладка. Древо навыков воздуха. Открываю ее и вижу то, что сотни раз видел в компьютерных играх. Десятки ярлыков, каждый из которых показывает навык, который можно приобрести. В самом низу находится воздушная пуля. От нее идут ответвления. Можно взять соседний навык, а потом добраться и до тех, что повыше. Само древо делится на несколько стволов. Изучение отнимает час времени, не меньше. Слишком много информации, которую нужно осмыслить и принять правильное решение. От этого зависит моя судьба и жизнь Марты. Лезвие, таран, вихрь лезвий. Сейчас мне доступны 2 навыка. Лезвие воздуха. Тут очевидно, что это такое. Базовый урон сразу 2, а не 1, как у пули. Вижу это заклинание как более мощную версию того, чем пользуюсь. Дальше откроется таран, это пресс воздуха, что можно обрушивать на врагов. Походит на полуплощадное заклинание. Вот следующее точно площадное, вихрь лезвий. Базовый урон, 10. Покрывает площадь в пару квадратов и шинкует там все, что есть. Страшно представить, как это будет выглядеть, если прокачать, а потом кинуть в толпу людей. Есть и другие навыки, не боевые. Слухач, позволяет слышать лучше на расстоянии. Ветер доносит звуки. Щит ветра, создает вокруг завихрения, которые усложняют задачу попасть в тебя чем-то. Есть щит воздуха, что создает плотный диск, жесткую версию щита. Дальнозоркость, если хочешь видеть дальше. Ступень, если хочешь шагать по воздуху. Полет, если хочешь летать. Последнее особо круто. Настоящая магия. Только вот чем выше навык, тем сильнее к нему требования. У лезвия, например, затраты базовые 15 маны. Так что на первом уровне оно слабее, чем пуля. Но вот если развить, чтобы получить навык, нужно потратить 1 очко. Так что хорошо, что я копил. Пришло время тратить. Общее направление развития понятно. Главный ресурс – очки навыков. Дают их либо за уровни, либо за победы. Так что, нетрудно догадаться, что когда искателей станет больше, начнутся массовые бои за ресурсы. Уже начались. Ведь этот урод, что утащил Марту, в курсе, что как-то можно передать навыки. Но делиться с ним, идти на переговоры с террористом, что взял заложника. Нет уж, я сам к нему приду и заставлю пожалеть о содеянном. Открываю лезвие и сразу таран. Второй имеет базовый урон 3, площадь 1 квадратный метр и стоимость в 20 маны. Ничего, я вас прокачаю, все впереди. Глянул на часы, 9 утра. Время пока есть, как минимум до вечера. А раз так, пришло время качаться. Я принялся раз за разом вызывать заклинания, пока не закончилась мана. Потом быстро поел и отправился на стройку. Там восстановление в два раза быстрее, так что и прокачка ускорится. Пока шел, проверил, что дала десятка в силе. 10% к единовременному усилению. Так себе бонус, но в случае драки, если решу ударить как следует, этот рывок может помочь. Подумал, дают ли еще бонусы при достижении планок, на 20 было пусто. Но у меня в выносливости 24 и может, если вкинуть одно очко, то что-то появится. Так и сделал. В итоге выиграл джекпот. Регенерация плюс 10%. После того, как это появилось, в течение получаса все тело зачесалось, а потом возник сильный голод. Хорошо, что я с собой еду взял, планируя провести на стройке весь день. Написал Сане. Предложил идти ко мне, тот согласился. Вскоре рассказал ему обо всех изменениях. Только вот у парня облом вышел. Стихии то у него не было. Обычный магический щит, без привязки к чему-то. Дальше продолжили тренироваться вместе. Оставшиеся 10 очков характеристик поделил между духом и интеллектом. Хотел сначала полностью в мозги вложить, уж слишком медленно тот качается, но бонус от духа важнее. В итоге дали плюс 10% к объему. Тоже хорошо. До вечера лезвие и таран умудрился поднять до 4 уровня. И оно того стоило. Вложил по 1 очку навыков, поднимая ранги и получил конфетку. Сейчас мои статы, со всеми бонусами и усилениями выглядели так. Уровень 7, дух 25, 275 маны, интеллект 16, выносливость 25, сила 10, ловкость 6, контроль 6, очки характеристик 0, очки навыков 3, воздушная пуля, уровень 8, ранг 5, бонус плюс 50%, урон 14. Дальность 31,5 метров. Затраты маны 5. Воздушное лезвие. Уровень 4. Ранг 1. Бонус плюс 10%. Урон 12,8. Дальность 21,8 метров. Затраты маны 14,2. Воздушный таран. Уровень 4. Ранг 1. Бонус плюс 10%. Урон 19,2. Дальность 22,2 метров. Затраты маны 18,8. Да. Пока пуля по итоговому урону впереди всех, но это пока. На 5 ранге, при 8 уровне, таран будет наносить 50 урона. Космическое значение. Нужно лишь потратить немного времени, чтобы продвинуться вперед. Время неумолимо шло. По молчаливому сговору, мы с Саней провели день в тренировках. Общались, но мало. Как-то не до разговоров. Но пришло время обсудить, что ждет впереди. Я иду за ней, говорю ему прямо. На часах 5 вечера. До назначенной встречи 2 часа. Я пока не узнал, где ее скрывают, отвечает парень. Это не важно. Я знаю, где она. Откуда? Ветер сказал. Парень смотрит странным взглядом, но принимает ответ. Я с тобой, говорит он. Лучше не надо. Спасибо за помощь, но я не уверен, что смогу остаться в рамках. Значит, я попробую тебя в них удержать. Думаешь, а ты представь, что было бы, если бы вместо Марты они забрали твою сестру. Парень дергается, как от пощечины. Удар ниже пояса. Вижу в его глазах боль и злость, ненависть, ярость, страх. Снова боль. Чувства сменяют друг друга одно за другим. Ты прав. Сделаем то, что должно. Он роняет слова тяжело, а я чувствую себя мерзавцем. Как бы это ни стало концом нашей дружбы. Уходим со стройки. Молча шагаю по нужному адресу. Оглядываюсь по сторонам. Ищу лица тех, кто представляет опасность. Метров за 50 от дома, когда заворачиваем за угол, встречаемся лицом к лицу к одним из уродов. В руках у него пакет из ближайшего магазина, там просвечивают силуэты бутылок и торчит край от блока сигарет. Сам он тоже курит. Узнает нас, глаза расширяются, на лицо наползает улыбка. «Пацан, и ты здесь? Как навы?» Договорить он не успевает. Таран опускается ему на голову. Слышу отчетливый хруст. На землю падает изломанное тело. Живое, бешено глазами вращает, мычит от боли. Вижу, как тянется куда-то в карман. Стреляю пулей, перебиваю руку. Ударил бы лезвием и не удивился бы, если бы конечность отлетела. Поэтому сдерживаюсь. Подхожу и дергаю его за футболку, подтягиваю к себе. Кулак опускается ему на морду. Сам удивляюсь, когда ломаю ему зубы, нос. Тут-то и пригодилось разовое усиление. Молча наблюдаю, как его лицо превращается в кровавый фарш. Сзади хватают и оттаскивают. Это Саня решил вмешаться. Я спокоен. Говорю ему, руки отпускают. Подхожу к телу. Мужик хрипит, но вроде дышит. Саня рядом, наготове, если что, бросится меня снова оттаскивать. Прохлопываю карманы, нахожу мобильник и ключи. Бумажник тоже нашел, но мне плевать на чужие деньги. Признай поражение и будешь жить, говорю ему в лицо. Тот моргает и мне падают дополнительный навык и очко характеристики. Идем дальше, находим нужный подъезд. Ключи подходят к нему и оказываемся внутри. Поднимаюсь по лестнице на третий этаж. Дверь, где прячут Марту, наконец-то передо мной. С виду хлипкая, обшарпанная. Открываю дверь ключом. Надеюсь, что с той стороны решат, что свои. Распахиваю и оказываюсь в коридоре. Первое, что бросается в глаза, кровавый след, что залил линолеум. Бросаюсь вперед, с ужасом понимания, что мог опоздать. Интерлюдия. Марта. Бой вышел смачным. Думала, что допрыгалась, но нет. Каким-то чудом Эрнест спас нас всех. Я видела, как он защищал меня, как бросился на монстра, когда остался последним стоящим на ногах. Приятно, черт возьми, в этом мальчике есть героизм. Снова этот проклятый забор. Кажется, в отряде все его ненавидят. Я больше всех. Черт возьми, где платья, туфли и сумочки? И вот дернуло же меня вписаться в это все, захотелось уникальных возможностей. Ну ладно, я знаю, ради чего иду на это, так что хватит ворчать. Сожми зубы, детка, и топай вперед. Сознание работает как-то урывками. Эрнест позволил повиснуть на себе, тащит меня, а он сильный. Хотя и не скажешь так с виду. Типичный милый мальчик, а вон сколько всего в нем. Поток мыслей обрывает жесткое падение, что вышибает дух. Какого хрена? Тут меня дергают за ногу и куда-то тащит. Оглядываюсь и с ужасом узнаю того мужика, от которого меня отбили парни. Вот же не имется ему. И зачем я тогда к нему полезла? Выдернула случайно мысль про навыки и привязалась. А он заметил, что воздействую на него. Хотел вместе поработать, сказал, что для моих навыков найдется применение. Когда отказала, начал давить. Что дальше будет? Как-то совсем плохо от этих мыслей. Надеюсь, ребята живы остались. Это была последняя мысль, перед тем, как я отключилась. Очнулась на чем-то твердом. Тело болит, рана на плече ноет, руки скованы сзади. Аккуратно попробовала ими пошевелить, но куда там. Походу наручники одели. И откуда они у этих уродов? Неужто по такому делу в секс-шоп заскочили? Смотрите, очнулась девка, говорит кто-то рядом. Я открыла глаза. Какой смысл таиться? Осмотрелась. Вокруг убогая обстановка. Стрёмный диван и ковер висит на стене. Меня что, обратно в убогое прошлое отправили? Откуда этот анахронизм? Похитивший меня урод подходит и хватает за подбородок. Заставляет в глаза смотреть. Ну чё, попалась краля. Давно не виделись. Ржет этот шутник. Я ведь по-хорошему предлагал, но ты отказалась. Теперь будешь работать на меня. Поняла, иначе твоих пацанчиков на тот свет отправим. Да и тебя оприходуем, ты девка вроде симпатичная. Снова смешок. Тут я закашлялась и забрызгала этого урода кровью. Он вскочил, как ужаленный, брезгливо вытерся. Хотел врезать, дернулась рука, но остановился. Пацаны, принесите этой дуре воды и перевяжите ее кто-нибудь, а то сдохнет раньше времени. Про раньше времени я сделала себе пометку. По ходу миром они расходиться не собираются. Дело дрянь, но воды принесли. Напилась. Сплюнула прямо на пол сгустки крови, за что влепили пощечину. Уроды. На рану ливанули спирта, да бинты приложили. Тоже мне, медики. Оценила обстановку. Тут трое мужиков. Начала аккуратно вытягивать их мысли. Так-так, еще один куда-то ушел. Они хотят вечером забрать у ребят навыки, обещали им отпустить меня, но не собираются этого делать. Парней пустят в расход, если я буду артачиться. Меня же собираются использовать в своих темных делах. Психика им пригодится, уроды. Гореть вам в огне. Накатила усталость, сознание погасло. Очнулась и чувствую себя явно лучше. Да уж, эта выносливость творит чудеса. За окном день вовсю. Мужиков теперь четверо. Обсуждают, что делать дальше. Послушала их разговоры, но ничего нового не узнала. Нужно разобраться, что там за бонусы прилетели. Дух плюс 3, выносливость плюс 3, интеллект плюс 1, очень даже, но другое сейчас волнует. Шестой уровень дали, свободные очки навыков и характеристик, так, вот оно, ядро стихии. Смотрю описание и победно улыбаюсь. Наконец-то, 2 минуты и я принимаю служение менталу, психический план теперь мне дом родной. Вылезает бонус, что я первая, отлично. плюс 5 навыков и характеристик. Да это праздник какой-то. Пробегаюсь глазами по древу навыков. Психическое воздействие, как было 13 уровня, так и осталось. Ребята думают, что у меня 7 уровень, решила перед ними не палиться. Должны же быть у девушки свои секреты. Так, что тут еще? Эмоциональное воздействие. Это я уже умею, но теперь будет отдельным навыком, который можно улучшать. Отлично. Спасибо тебе, Эрнест, что позволил ставить на себе эксперименты. Сблизиться с тобой было правильной идеей. Идем дальше. Внедрение. Можно вложить мысль в голову другому человеку. Это я тоже умею, но с навыком будет лучше получаться. Берем. Ментальное копье, щит. С этим позже разберусь. На первом уровне нового навыка урон будет мизерный, так что мне не светит перебить этих уродов. А вот воздействовать. С навыками открылась новая характеристика. Воля. Чем она выше, тем лучше работают воздействия на других людей. Быстро раскидываю свободные очки. Поднимаю волю, остального мне и так хватает. Качаю эмоции и внушение. Вместе с контролем это станет грозной силой. Ну что, мужики, кобздец вам. Хищная улыбка сама наползает на лицо. Если бы уродцы увидели меня сейчас, обоссались бы от страха. Час, столько мне потребовалось, чтобы просчитать собравшихся уродов. Я заглядывала к ним в разум, находила страхи и тайные желания. Их эмоции, как открытая книга. Сама я притворилась, что в отключке. Лежит себе девушка мирно, голову свесила. Мужики раз в полчаса заходят, проверяют, дышу ли, а потом уходят. Зря они меня трогают. Так внушение лучше проходит. Одного зовут Женя, другие его кличут Жека, но он Женя. В душе робкий, хотя снаружи хочет казаться суровым. У него интересный навык, видеть других искателей и их приблизительные возможности. Ему не нравится происходящее, но он боится главного, Дмитрия. Того урода, что поймал меня. Снижаю страх, усиливаю сомнения Жени. Симпатию и сострадание к себе тоже усиливаю. Пробуждаю в нем решительность. Третий урод, Гена. Похотливое животное. Именно он чаще других приходит проверить, жива ли я. Уже успел пару раз за сиськи полопать. Но ничего, разжигаю в нем похоть. Снижаю контроль, расшатываю скрепы сознания. Дмитрия тоже не обхожу стороной. Он тут главный, но у него есть страх, что остальные не будут его слушаться. Он сидит глубоко, но я бережно вытаскиваю его наружу, усиливаю мнительность. Не проходит и часа, как Женя настороженно смотрит на остальных. Дмитрий это видит и парится, думает, как бы поставить того на место. Гена же предложил уже пару раз пустить меня по кругу. Ну или он сам может девку оприходовать, если другие не хотят. Дмитрий велел ему пойти подрочить в сортире, если так не имется, а меня не трогать. Похотливая скотина бесится от этого, но пока молчит, только глаза злые стали. Мне немного не по себе, когда он смотрит, чувствую его липкий взгляд, как он ползет по коже. Ты у меня на крючке, тварь. Дмитрий тоже видит, что подчиненный готов его ослушаться. Ходит хмурый, смотрит волком. Достал незаметно для других ствол. Усиливаю в нем решимость пустить его в ход. Есть еще мужик, по шее кличут, он у них на побегушках. Именно его отправляют за сигаретами и жратвой. Отлично, в квартире остается трое. Бью по Гене точечным воздействием. Чувствую, как в паху у него взрывается, а мозги отключаются. Он превращается в натуральное животное. Плюет на остальных и идет ко мне. Дверь хлопает. Это животное подскакивает, дергает, срывается со стула и бросает на диван. Тот жалобно скрипит, ну и я вскрикнула испуганно. Усиливаю в Дмитрии желание контролировать и гнев, что его ослушались. Тот врывается и стреляет в урода, что навис надо мной. Мертвое тело падает сверху. Чувствую, как меня заливает кровь, но плевать. Бью по Дмитрию и глушу его, чтобы остановился. Следом усиливаю в Жене страх и ужас, что он следующий. Внедряю ему идею взять нож. Через 3 секунды доносится крик. Это Женечка вонзил нож в спину Дмитрию. Тот оборачивается, не верит в происходящее, но успевает выстрелить. Женя падает. Мать твою, я только что убила 3 людей. Не напрямую, но по факту так и было. Только об этом знаю лишь я, никто другой. Теперь надо вызвать ментов, заявить о похищении и попытке изнасиловать, рассказать сказку, как они сами тут себя все перебили. Тем более, так и было. Разве может это все сделать хрупкая девушка, раненная и в крови, да еще в наручниках? Вы убили 3 искателей. Получено 6 очков навыков, 6 очков характеристик, а вот и бонусы. Супер. Пока думаю, как вылезти из-под здоровой туши, что умерла прямо на мне, дверь кто-то открывает. Вот же гадство, вернулся четвертый. Но нет, это врывается Эрнест. Его глаза ошалелые. Он явно в шоке от увиденного и какого хрена вообще тут делает, Марта, кричит он. Да здесь я, здесь, не ори только. Громко шепчу ему. Ты как? Подбегает парень, смотрит на труп, на меня и явно не знает, что делать. Так, придется брать все в свои руки. Я в порядке, дорогой. Как ты здесь оказался? Впрочем, сейчас не об этом. Эти уроды перебили друг друга. Что-то не поделили и устроили побоище. Я тут чуть с ума от страха не сошла. Спасибо, что пришел. Сейчас я тебе освобожу. Погоди, он бросается вперед и явно хочет скинуть мужика. Нет, стой, не оставляй следов. Эрнест, слушай, нет времени объяснять, как мы трупы оправдываем. Тебе надо выйти из квартиры и вызвать ментов. Скажешь, что меня похитили и требовали отписать квартиру. Узнали, что ты остался без родни и решили вот так воздействовать. Ты пришел договариваться, но стрельба тебя напугала, и ты позвал на помощь. Запомнил? Все, давай на выход. Я в порядке, потом поговорим, верь мне. По мере того, как я говорил, взгляд парня менялся. Страх за меня, паника, облегчение, недоумение, снова страх, растерянность, понимание, решимость. Целый коктейль. Мы одного из них поймали, четвертого. Я его переломал знатно и ключи забрал. Молчу. Хочется выругаться, но молчу. Такой стройный план испортил. И что делать? Эрнест, нужно его найти и договориться, чтобы молчал. Не знаю, как ты это сделаешь, но очень нужно, иначе нас тут всех посадят. Хорошо, я придумаю что-то. Ты точно в порядке? Киваю ему в ответ и поторапливаю. Все, сейчас вызову, жди. Ручку за собой протри и следы убери. Кричу ему вслед. Дверь захлопнулась. Надеюсь, из соседей никто не видел парня, а то жопа будет. Но ничего, пусть попробуют вякнуть. Я быстро в них эту идею подавлю. Да и ментов придется обработать, чтобы шероховатости сгладить. Так что расслабляемся и копим ману. Попутно стараюсь не вдыхать отвратительный запах смерти, крови и дерьма. Глава 11. Жизнь продолжается или... Вышел из квартиры полный смятений. Когда шел сюда, был готов ко всему. Допускал, что дело закончится кровью. Да что уж, я готов был перемолоть всех в фарш, чтобы спасти Марту. Но встретить трупы, свежие, вот это поворот. Саня ждал на лестничной площадке. Я вытер ручку двери и махнул ему, что нужно идти вниз. По пути объяснил, что случилось. Сказать, что парень удивился, это ничего не сказать. Вызвали ментов, а заодно и скорую. Поспешили к месту, где оставили раненого мужика. Но там его уже не было и если судить по тишине вокруг, ушел он сам. Что же, решу эту проблему позже. Чужие ключи и мобильник выкинули в мусорку, а потом ждали у подъезда. Подъехал Бобик с ментами, те вышли, расспросили, что случилось. Я, немного испуганно, пересказал очередность событий. Люди в форме смотрели скептически, но согласились проверить квартиру. Я с Саней остался внизу, они же зашли в подъезд и скрылись там. Через минуту послышались крики Марты, которая звала на помощь, как потерпевшая. Началась суета. Полиция вышибла дверь, благо та была хлипкая. Нашла труп и раненую девушку в наручниках, под мертвым мужиком. Приехала скорая, пострадавшую сдали врачам. Ну а нам устроили допрос. Кто такие, как так вышло, что слышали, что знаем. Я и рассказал ту версию, что предложила Марта. Если честно, то было страшно. К дракам я привык немного. А вот мысль, что могу оказаться в тюрьме, это как-то пугает. Но закончилось все на удивление быстро. Марту увезли в больницу, а нас с парнем отправили домой, предварительно взяв контакты. И что это все? Удивился я и задал вопрос Сане, когда отошли подальше. А ты чего ждал? Нас никто не видел. Двое молодых парней, напуганы и потрепаны. У тебя синяк еще со вчерашнего дня остался, так что видно, что избили. Нет причин нас забирать. Странно. Ну да ладно. Я только рад буду, если все хорошо кончится. Саня на это промолчал. Разошлись по домам. Чувствую себя выжатым. Как будто вынули стержень. Заказал еды на дом, объелся и завалился спать. Продрых до самого утра. Списался с Мартой и узнал, что у нее все в порядке. Вот думает, как скрыть от врачей быстрое заживление ран. Я тоже уже полностью в порядке. Только вот с утра зверский голод, который разбудил меня. Неужели я столько ранений наполучал, что приходится восстанавливаться так активно. Впрочем, мне не жалко. Послушно закидываю в желудок пищу. Настал понедельник. Саня умотал на работу. Марта в больнице еще день будет как минимум. Я документы подал. Остается ждать результатов. Не хочется что-то делать, но заставляю себя отправиться на тренировку. Сегодня у меня первое занятие по мордобою. Прихожу в зал в смешанных чувствах. С одной стороны робею. Этот мир пота и драк вызывает трепет. Раньше я видел драки разве что в кино, а сейчас стою у входа и мнусь, перед тем, как зайти. Новичок, подходит ко мне мужчина с сединой в волосах, пойдем, покажу раздевалку. Через 15 минут начинаем. Это тренер, показывает мне, что здесь и как. Зал в подвальном помещении, вижу маты, груши висят, перчатки. Проходим мимо основного зала и оказываемся в раздевалке. Там уже собралось человек 5, обычные парни плюс-минус моего возраста. Есть те, кто сильно старше, есть моложе. На меня почти ноль внимания. Когда шел сюда, то представлял проверки на вшивость, что докопаются, будут издеваться. Может, это и ждет меня впереди, но пока тишина. Люди пришли заниматься, что и планируют делать. Постепенно в раздевалку заходят новые ученики. Кто переоделся, выходит, я за ними, идем в зал. Знакомые между собой переговариваются, слышу шуточки, я же встал в стороне и молчу. Жду, что будет дальше. Ну и дождался. Сначала разминка. Пробежать пару кругов, потом тоже бежать, но уже добавлять махи руками, ногами, выпады и так далее. Постепенно мозги отключаются. Простые движения, знай себе, делай то, что говорит тренер. Через полчаса переходим на маты. Показывают основные движения. У группы своя программа, мне дают то, что попроще. Повторяется то, что было в зале. Тренер сначала хочет узнать, какие у меня цели и что я могу. Честно рассказываю, что это мой первый опыт, что хожу еще в зал. Пришел, чтобы научиться драться и постоять за себя. Тренер замечает следы синяков и, наверное, делает какие-то свои выводы. К своему удивлению, я выдерживаю полную тренировку. Запыхался, конечно, но зуб даю, пару недель назад я бы тут умер, а сейчас держусь. Явный успех поднимает настроение, так что заминку выдерживаю с достоинством. Работаем на пресс, одно упражнение сменяет другое. Домой вернулся довольный. С Саней договорились, что сегодня отдыхаем. Каждому из нас досталось, а вдвоем идти зачищать стройку опрометчиво. Ночью снятся кошмары. Просыпаюсь в поту. Снилось, что Марту изнасиловали и убили, а я не успел. Еще высший ужас пришел в конце и сожрал меня за это. Сходил умыться, возвращаюсь и открываю окно. Внутрь врывается ветер. Я чувствую его. Буквально ощущаю, но не так, как обычно. Как часть меня, это успокаивает. Я в родной стихии, она вокруг, повсюду. Возвращаюсь в кровати, спокойно засыпаю. На стройку вернулись через 2 дня. Там успело поднакопиться ужасов, но мы справились. Прошли как нож, сквозь масло, но высший ужас отсутствовал. Может, надо больше времени на его появление, может, еще что, но минус второй нас встретил только ледяными тварями. Прошли вдоль и поперек весь ярус, искали вход на третий, но его не было, да и чувствовалось, что аура места ослабла. В итоге в одном из подсобных помещений нашли причину всех бед. Это выглядело, как марево в пространстве. Направляешь туда свет и его преломляет. Когда подошли ближе, то увидели надпись «Рябь первого ранга», а следом возникло сообщение «Желаете закрыть?» Все вместе нажали «Да». Ужасы достали дальше некуда. Даже как фарм это место не хотелось рассматривать. Рябь дернулась и схлопнулась. Нам выдали награду. 10% иммунитет к навыкам стихии ужаса. Оказывается, это отдельная стихия. «Ну что, по домам?» — спросил я, когда дело было сделано. Странное чувство. Столько мучились, свою кровь проливали, а вот сейчас пришли и спокойно решили вопрос. Можно сказать, что отомстили за родных. Надеюсь, они это видят и улыбаются сейчас. «Да, дело сделано», — согласился парень. «И что это все?» — вопрос Марты повис в воздухе. «Предлагаю отпраздновать. Хорошо потрудились, можно себя наградить», — выдвинул я идею. На том и закончили, отправились наверх. Но вопрос так и остался висеть. «Это что, все? Больше ничего не будет? Будем спокойно спать у себя в постелях по ночам?» Но почему-то этой ночью никто не решился предложить совместные варианты будущего. На следующий день встретились у меня дома. Торт, вино, посиделки. Вспомнили самые интересные моменты, которые были. но они быстро кончились, да и сам разговор как-то сдулся. Саня попрощался и ушел к себе, Марта осталась. После возвращения девушки из больницы это была первая ночь, которую провели вместе. По ее словам, ей надо было побыть одной, привести мысли и чувства в порядок. Я ее понимал, у самого в душе сумбур, но сегодня оторвались за все пропущенные дни. Это была пылкая ночь, я целовал ее и целовал, вдыхал запах, сам удивился своей жадности, но девушке это нравилось, так что нашли общий язык. «Какие у тебя планы?» – спросила она наутро. «Не знаю пока, вот в зал записался, в секцию хожу, документы подал, может, буду жить обычной жизнью», – усмехнулся я. «Хороший план, мне так нравится, что ты чем-то занимаешься», – девушка прижалась ко мне и куснула за плечо. «Это подняло мою мотивацию заниматься и дальше раз в 10». Позавтракали, и Марта убежала на работу. Я же остался один, потупил. Попробовал играть, но быстро наскучило. Сериалы, аналогично. Прибрался дома, чуть развеял скуку, но она накатила с новой силой. Принялся тренировать навыки, а именно контроль. Благодаря ему можно было менять заклинания, чем я и занимался. Расширить пулю, увеличить, уменьшить. Само по себе это может усилить грозность оружия. Как представлю, что будет, если тоже лезвие выпустить точно в глаз, так жуть берет. Попробовал разобраться в своих мыслях, но ни к чему не пришел. Я изменился, это да. Почувствовал силу и чуть не сорвался. Ведь правда был готов причинять насилие живому человеку. Но что они за люди, если пошли на похищение и шантаж? Едва до изнасилования не дошло. Внутри снова заворочилась злость, и я поспешил переключиться. День сменял другой день. Я ходил в зал, ходил в секцию, изучал эту тему, но оставалось много свободного времени. Марту тоже захватили дела, и мы виделись всего один раз. Она очень извинялась и печалилась, что не можем встретиться, ссылаясь на накопившиеся обязанности. Учеба, работа – это отнимало у меня девушку. Хотелось проводить время с ней, но что тут сделаешь? Обидеться – это казалось глупым. Сидеть, грустить и ждать ее – так я не песик, чтобы хозяина дожидаться. Наехать на нее – так за что? За то, что у нее есть другие дела помимо меня. Боюсь, в этом случае я буду выглядеть как капризный ребенок, и почему-то есть подозрение, что таких парней девушки не любит. Так что если мне грустно, это сугубо моя проблема, и надо самому себя развлечь. От скуки попробовал найти работу, но идти официантом, грузчиком, почему-то не хотелось, хотя я понимал, что нифиг губу раскатывать. Для молодого парня любая работа будет полезной. Каждый день я себе говорил, что вот завтра начну прозванивать объявления, но откладывал раз за разом. Чтобы хоть чем-то заняться, принялся изучать новостные сводки. Продолжил составлять карту странных событий. Сначала у нас в городе, а потом и по всей стране. Большинство новостей – полный шлак. Погружаешься в это дерьмо, и кажется, что завтра наступил конец света. Погружаешься еще глубже и понимаешь, что новости настолько искажают, что надо быть идиотом, чтобы в них верить. Не выдержал, отправился в один район. Я откровенно засиделся. Хотелось снова приключений, ощутить адреналин. Я честно попытался жить обычной жизнью, но она оказалась слишком пресной. Или, если быть честным, не сама жизнь в целом, а именно моя пресна и скучна. Без работы, друзей, учебы, без всего того, что насыщает жизнь, я готов был лезть на стену от скуки. Первая вылазка оказалась безрезультатной. Я побродил среди домов, нашел место, где умерло несколько человек. Проверил, есть ли в округе заброшенные места, но тщетно. Убил пару часов, и хоть бы один след найти, куда там, пустота. Второе на очереди место было парком. Мелькали новости, что там пропало 6 человек. Когда приехал туда, подумал, что парком это место назвать будет перебором. Настоящий лес, можно часами бродить и не выйти. Сразу отметил, что день хоть и солнечный, но людей мало. Прохожие есть, но редкие. Прошел мимо места, где давали в прокат велосипеды. Хотел взять, но закрыто. Иду, гуляю, дышу свежим воздухом. Приятно, однако. Чем дальше в лес, тем свежее этот воздух. Ориентируюсь на то, где меньше всего людей и на собственные ощущения. Иду хаотично, могу резко свернуть, если какое-то направление покажется особо перспективным. Спустя полчаса прогулки догадываюсь применять навыки, чтобы засекать восстановление маны. В особых местах она в два раза быстрее восполняется. Так было на стройке. Если есть другие места, то может там схоже? Еще полчаса и мне улыбается удача. Да, нашел. Восполнение резко скакнуло, значит я в особой зоне. Но улыбка быстро сходит на нет. Тут может быть опасно. Вглядываюсь по сторонам, но тишина подозрительная. Разве что скрип ветра гуляет. Поразительно, как один и тот же лес может выглядеть по-разному, в зависимости от того, увеселительная это прогулка или вражеская зона, где в любом месте может поджидать опасность. Обычные ветки, что секунду назад казались безобидными, превращаются в лапы монстров, что тянутся ко мне. Это игра воображения, но заставляет понервничать. Стою, мнусь, обдумываю ситуацию, открываю древо навыков, выбираю навык слухач, уверенно активирую. Теперь ветер будет доносить мне интересные звуки. Это пассивный навык, не боевой. У него нет уровней, но можно повышать ранги, тогда эффективность возрастет. Прислушиваюсь. Ветер щекочет волосы, треплет их, доносит шорохи, скрипы и звуки леса. Накидываю капюшон, на лицо повязываю бандану. Последнее, что хочу, чтобы кто-то запомнил меня шляющегося по сомнительным местам. Перехожу через мост, внизу журчит речка. Слышу всплеск, вглядываюсь в гладь воды, но тишина. Надеюсь, это была всего лишь рыба. Путь ведет все глубже в чащу. Нахоженные тропинки кончились. Здесь царство мха, сырости и паутины. Первый монстр нападает минут через 10. Я давно почувствовал, что кто-то рядом, ветер доносит его присутствие, шепчет, где притаился враг. Тварь похожа на обезьянку, напоминающую кусок мха. Та прыгает с дерева, хочет вцепиться в шею. Успеваю отскочить и пробиваю монстрика пулей насквозь. На землю оседают ошметки. Малый дух природы. Так, понятно, знакомая схема. Есть малышня, дальше пойдут средние духи, а там где-то и высшие наверняка есть. Еще одна зона, где можно качнуться. Мелькает идея написать Сане и предложить поучаствовать, но сначала нужно разведать. Может и сам управлюсь. Наше общение с ним сошло на нет за эту неделю. Связывала только охота, и стоило ей закончиться, как ничего не осталось. Может это и не так, но ощущал я именно это. Поэтому сам позвать на помощь всегда успею. Я прошел еще пару сотен метров, но это был единственный дух, которого встретил. Засомневался, что иду в нужную сторону, но внезапно из-за спины веет опасностью. Оглядываюсь, готов бросить заклинание, но останавливаюсь. Передо мной стоит девушка в камуфляжном костюме, цвета милитари, а в руке у нее ствол, настоящий, и дуло смотрит прямо на меня. «Ну и кто ты такой, черт тебя дери?» — грубо спрашивает она. «Да так, мимо проходил», — ляпнул я. «Ага, конечно. А если я тебе ногу прострелю, станешь сговорчивее?» Девушка смотрит зло. Ощущаю нутром, что если дернусь, действительно пальнет. Рядом раздается треск, кто-то идет к нам, но она и бровью не повела. «Кого ты тут поймала?» — очередного прохожего, — доносится из-за плеча мужской голос. Оборачиваюсь и вижу двоих, тоже в камуфляже. Оружие есть, но спрятано в кобуре. Говоривший — взрослый мужчина, на вид лет 40, может 50, сложно сказать. Волосы ежиком, седина едва видна. Второй моложе, но здоровый, как бык. Я на его фоне выгляжу однозначно жалко. «Да шастают тут всякие. Ты ведь искатель, парень, и чего приперся?» — отвечает девушка. Видно, что старший мужик у них за главного. Он смотрит на меня изучающе, оценивающе, а потом улыбается. «Опусти ствол, он же обычный пацан. Тебя как зовут?» «Максим», — представляюсь чужим именем. «Как-то мало у меня доверия этим людям. И чего же ты здесь делаешь, Максим?» Имя он произносит с иронией. Скорее всего, не поверил, что настоящее. «Гулял, решил срезать, заблудился». «Понятненько. Вот что, парень, это наши территории, мы здесь охотимся. Ты понял, тебе здесь делать нечего». Взгляд серьезный, нет в нем доброты. Внутри дрожит все, но отвечаю спокойно. «Да, понятно, больше вы меня здесь не увидите. Я могу идти?» «Да, конечно, уходи». Я медленно делаю шаг, смотрю, не хватится ли кто за оружие. 2 метра прошел, как мужик руку поднимает. «А хотя подожди, как насчет поединка? Ты ведь знаешь, что такие бывают между искателями. Устроим дружественный спарринг, и пойдешь себе с миром». «Ага, конечно, вот же урод, дружественный спарринг захотел. А то, что проигравший отдает навыки и характеристики, это ты забыл упомянуть».